Глава 8. Экскурсия. Дети устали довольно быстро, несмотря на то, что перед выходом были еще бодры. Оно и неудивительно, почти каждый тащил на плече разряженный ствол на ремне. Мазай поначалу думал взвалить всю ношу на себя, но Чика категорически встал против такой помощи. Мол, в случае непредвиденных обстоятельств, нападение отморозков или мертвяков, времени на то, чтобы избавляться от кучи поклажи, не будет. Тем более, что на каждом из мужчин теперь было по рюкзаку. Если у Чика уже была своя ноша до этого, то у Мазая рюкзак висел трофейный, армейского типа. Нашли в машине у Муров. Признаться, Мазаю было намного легче ощущать себя в бронежилете, пусть и не самого высокого класса защиты, но превосходно держащим пистолетный выстрел и дробь. Автомат стал бы проблемой, разве что с дистанции и на излете не пробил бы. И все же это какая-никакая защита, плюс какая-то часть туловища закрыта от когтей неразвитых зараженных. А это немаловажно, учитывая, какие ногти отрастают даже у мертвяков, только начинающих идти по цепочке эволюции. Разгрузка тоже порадовала. Хоть и была простенькой, и в ней явно прослеживалась кустарщина. 4 подсумка для автоматных магазинов на животе на широком поясе, карманного типа на заклепках, 2 поменьше для пистолета, ножны да стропы для навесной амуниции на лямках. Мазай сначала пожалел, что подсумки не открытые и не на плотных резинках. Потом, по здравому размышлению, понял, что для длительных выходов лучше иметь именно такие, во избежание попадания грязи внутрь. В руках теперь был обычный родной 74-й АК, а на рюкзаке приторочен Ремингтон. Патронтаж к нему Мазай закрепил на поясе. Не все, как хотелось бы, но за неимением лучшего варианта и такой расклад сойдет. С пустыми руками в группе шла только Танюшка. Нагружать малышку никто не стал, здесь Чика и не спорил. А вот мальцы аж преисполнились на некоторое время гордости за вверенные им стволы и лишь с опаской крутили головами вокруг, явно боясь нападения мертвяков или муров. Тот путь, который можно было пройти за минут 40-час, у Чика уже затянулся на 1.5. Они даже не достигли середины маршрута до поселка. Мазай с проводником шли впереди, за ними дети, и потом замыкающим плелся спец, цепко осматривая все вокруг. Тройка решила, что Максим, теперь уже Мазай, не в лучшей форме, и поэтому лучше иметь и в голове, и в хвосте маленького отряда его более боеспособных членов. Чика периодически останавливался, придавливал себе виски, и выражение лица его при этом становилось словно у Будды, высшей степени просветления. Это совершенно не вязалось с его внешним видом. На вопрос Мазая, что делает сталкер, Чика лишь отвечал, что проверяет подозрительные и опасные участки. Для себя новичок подметил, что абсолютно все подобные зоны начинались для Чика на открытой местности. А двигались они по краю широкой посадки, стараясь не выходить даже на край растительности, и уж тем более обходили стороной дороги, словно прятались от кого. С убитых муров удалось взять 3 автомата. Судя по опустошенным рожкам, у каждого из отморозков в разгрузке было по 240 патронов. Еще во внедорожнике был цинк. Ехать на джипе Чика категорически отказался, мотивируя это тем, что твари прекрасно услышат звуки двигателя. Впереди показалась черта пожухлой листвы, и еще дальше — полоска черной земли, будто пашня, только очень странная. Приглядевшись, Мазай вдруг понял, что видит вдали перед собою полностью черную траву. Антрацитовые стебли чуть колыхались, и выглядело это довольно угрожающе. Внутри все сжалось. Идти в черноту абсолютно не хотелось. «Что это?» — тихо спросил он у Чика. «Это Мазай, мертвый кластер. А прямо между нами и ним — стабильный. Вокруг черных кластеров твари предпочитают не водиться. Не нравятся они им, да и мы по ним стараемся не ходить. Ты, когда туда заходишь, у тебя как будто жизненные силы выкачивают. Можешь просто упасть и больше не подняться». А потом кто-нибудь найдет твой труп в виде горки черного стекла. и электроника в таких местах дохнет, поэтому полеты тут редкие. У нас тут немного чудная география, знаешь ли. Мы живем будто в улье. Тут все состоит из перезагружающихся сот. Какие-то быстрые, какие-то медленные. Ты вот с детьми прилетел на быстром. У вас там целая цепочка грузится часто. Небось, мертвяки появились уже через пару часов, если не раньше. Ну да. Мы на заправку приехали. Дальнобойщик был в кабине, и шторки опущены. К нему, походу, кассирша амурно пообщаться пошла. Они вместе перенеслись, а он ее подъел, а потом на меня поковылял. Тяпнул за ногу, кстати. И через некоторое время еще два каких-то бегуна прибежали. Обычные с виду, но только двигаются уже не тупо, а иногда и носятся как спринтеры. Они самые. Ну, тогда ты их четко обозвал. Их все бегунами и называют. Развитые начинают уже перерождаться в твари помощнее. Походу, один уже начал. Точнее, одна. Там дамочка была. Плечи, как у олимпийского чемпиона по плаванию. А с виду вроде бы нормальная. Неестественно смотрелась как-то. И на лбу странные наросты, как корка. О, да тебе повезло. Из дробовика отстрелялся от них. Ага. Они вдвоем, если безоружного повалят, могут артерию разодрать спокойно. А мадам твоя симпатичная была. «Ты что несешь?» — нахмурился Мазай. «Да ничего. Шучу просто так. То, что на лбу у нее появляться начало, это уже биологическая броня поперла легкая. Начали кости затвердевать и панцирь кое-где появляться, чтобы труднее было убить. А насчет симпатичной? У нас тут такие порядки, что женщин мало очень. Бывает, некоторые сголодавшиеся и неразборчивые моральные дебилы ловят только переродившихся». Чика даже хохотнул, видя омерзение на лице Мазая от услышанного. «Вот так вот. Они ж, когда только переродятся, от обычных людей не отличаются почти. Только тормозят конкретно, да урчат. И ты прикинь, что на 1000 людей тут один иммунный. Тут до стаба, если новички и добираются, то только такие, как ты, или вон как спец». То есть более-менее подготовленные к нестандартной боевой ситуации, и то не факт. Ты вон с детьми далеко бы не ушел. Куда двигаться, не знаешь. Поперся бы в город, наверное. Собирался поначалу. Вот и закончилось бы тогда твое путешествие. Там сейчас филиал ада. Все жрут друг друга. Ну и особо нервные сталкеры без излишков хорошего воспитания и морали могли бы просто прихлопнуть. Вот и считай, какой вообще процент женщин спасается при таких раскладах? Малый, вынужден был признать Мазай. Ничтожный. Так что тут жесткий дефицит женского внимания и тепла. Вон твоя малая подрастет, и тебе придется постоянно по зубам давать разным уродам, которые начнут к ней катить свои бубенцы. Ты серьезно? Конечно, серьезно. Тут законов нет, возраст согласия в каждом стабе свой. Мой совет — в пансион ее определи. Там до определенного возраста ее будут учить и охранять от всяких озабоченных. А потом? — с подозрением спросил у проводника Мазай. А потом выскочит замуж за какого-нибудь гражданина стаба, и все. Сытая жизнь обеспечена, если не уродина. Но тут и уродин берут замуж. У нее хоть спросят об этом? Все зависит от стаба. Где-то выбора нет, где-то может выбрать сама. Но должна найти жениха в течение года. Там выкупают невесту пансиона и возмещают затраты на их воспитание и уход за девочками. Где-то еще более демократичные и адекватные правила. А где-то просто в борделе их всех сразу. «Весело тут у вас», — кисло усмехнулся Мазай. «Не то слово», — согласился Чика. «А бывает долгое перерождение?» — пряча глаза, поинтересовался Максим. «Бывает. Но ты, если боишься этого, можешь уже не беспокоиться. Еще раз говорю, ваш кластер, на котором вы сюда прилетели из быстрых, а на других кластерах бывает и на пару дней затягивается перерождение. Ты представь, что там творится, учитывая, что свежее мясо привлекает целые орды мертвяков. У них бывают массовые миграции. Не догадались еще наши научники до того, что их толкает на это. Но чаще всего, если снялась толпа и куда-то несется, то это значит, перезагрузился новый приличный кластер. Бегут кушать. А это тебе не пустыши и медлительные. Самые крутые пушку у танка согнут пополам, а от пулемета и не почешутся. Ну, еще увидишь. Это же форменное избиение. Естественно. Я не слышал еще ни об одном выстоявшем населенном пункте. Больше 90% перерождаются, так что даже военная часть тут долго не играет. Плюс никто ничего не понимает. Ну или их опять же убивают сталкеры, которые живут по гнилым понятиям и не жалеют новых прилетевших сюда с перезагрузкой, налево и направо валят. И плевать им, мог спастись кто-то или нет. Но большая часть все же гибнет по незнанию, потому как такое только в фантастических фильмах можно увидеть, а все непонятное людей обычно пугает. Потом еще куча народу себя же чикает. Ну там, семью всю съели на глазах. Последний выживший не выдержал и повесился. Или просто от безысходности, когда сил сопротивляться уже нет. Суицидников из иммунных тут в первые дни навалом, а некоторые с собой кончают и не дожидаясь перерождения. Ты, если бы меня не встретил, гарантированно бы сегодня упокоился в желудке у кого-нибудь, и мальцы тоже. Сейчас в городе творится ад, и твари активно подъедают свежаков. Как только мясо начнет кончаться, они станут делить его между собой, а те, что поздоровее, не гнушаются схарчить простых зараженных. Ну и те от такой радости тоже рванут с кластера куда подальше. Тут за час до твоего приезда на тот стаб с мурами орда прошла. Так что вам повезло не нарваться. Считайте, муры вам жизнь спасли. При встрече даже с пятеркой развитых зараженных у тебя шансов с той пукалкой не было бы». Чика показал на спину в сторону стаба, где Мазай бросил дробовик дальнобойщика, заменив его на более мощный Ремингтон. «Если видишь мура, то тут только два варианта. Либо бей на повал, либо сдавай службам безопасности крупных стабов. Поверь, там они такое ему устроят, что средневековые пытки покажутся раем, а потом все равно в расход пустят, когда узнают, где его сообщники или бугры муровские. У нас их стараются активно вырезать». «Откуда тут муры? И за счет чего они живут, если каждый встречный их хочет убить?» «Ну, вообще-то не каждый. Тут у нас относительно близко внешка. Наиболее безопасные от тварей районы именно здесь. Если так вообще можно в улье говорить, конечно. В этом мире на западе находится пекло. Там постоянно прилетают крупные кластеры с большими городами. Даже мегаполисы падают. Много еды для тварей», — догадался Мазай. «Именно. Сечешь?» — удовлетворенно кивнул Чика. «Туда нормальному сталкеру путь заказан. На запад, вглубь пекла, катаются разве что на танках, и то не спасают полностью и они. Так, отсрочат твой конец, пока какой-нибудь элитник тебя будет выколупывать из брони». «Элитник?» «Элита. Самые сильные твари. Чем ближе к пеклу, тем их больше. Они, конечно, и тут могут встретиться, но здесь их активно прессуют внешники. Эти ребята научились сюда засылать своих для того, чтобы охотиться на таких, как ты да я. А амуры им активно в этом помогают». «Зачем?» — изумился Мазай. «Ну, я же тебе уже сегодня говорил. Режут на органы, потом что-то делают из них для своей медицины, химии и тому подобного. Ты заметил, как тебе уже легче стало после живчика?» «Ну да». «И у детей голова не болит сильно, правильно?» «Да». «Следы от укуса того затягиваются, наверное». Мазай остановился на мгновение и задрал штанину, изумленно уставившись на подсыхающие края мелких ранок. Он и думать забыл про укус дальнобойщика. Мужик, конечно, не глубоко прокусил кожу тупыми зубами, но прихватил конкретно, а ведь еще несколько часов назад соднило все это дело довольно ощутимо. «Да», — проговорил он, — «вообще не беспокоит». «Это потому, что зараза, которая сидит внутри тварей, сидит и в нас. Но только нас она не делает тупыми и урчащими на любой кусок мяса. Ты видел, какой стойкостью отличаются твари к боли и какая у них дикая живучесть? У нас это все проявляется по-другому. У иммунных сильно повышается регенерация. Хочешь – верь, хочешь – не верь. Но при наличии средств и времени тебе могут и оторванную ногу вырастить заново. Вот внешники и потрошат нас на составные части, чтобы изучать. Частенько вместо них это делают муры, потому как внешники рисковать не любят. Сами они обычно ходят колоннами бронетехники, а окрестности заранее зачищают беспилотниками. Дело в том, что они боятся вдохнуть заразу. Они же тоже превращаться начнут тогда. Так и ходят в крутых, навороченных респираторах, масках, а иногда в защите и получше. Кстати, стареть ты теперь тоже не будешь. До 35 дотянешь, а потом как заморозят. Я видел и стариков, которые молодели». Мазай скептически поднял бровь, и Чика, заметив это, только махнул рукой. «Сам увидишь. Тратить время на то, чтобы доказать что-то, я не стану. И так много информации на тебя вываливаю». «Так, а куда мы идем?» «Мы идем в сторону внешки, в более-менее приличный стаб, где живут иммунные. Обычно стабы ютятся где-то посерединке между пеклом и внешкой. Но у нас участок улья интересный». «Почему?» «У нас тут в окрестностях много черноты расположено полосами. И полосы такие широкие, что их не пересечь ни одному иммунному. Тянутся они периодически чуть ли не на все пространство между Западом и Востоком, пеклом и внешкой. В них есть просветы, коридоры. Вот там мы из секции в секцию и переходим. Говорят, что далеко, куда ходят только караваны торговцев, такая ерунда прекращается. Но у нас поблизости такие порядки». «Понял. Еще вопрос можно?» «Можно. Пока что вокруг все равно никого нет. Кластер не свежий, но и не старый. Всех подъели и ушли». «Как ты узнаешь, близко ли твари или нет?» Чика ухмыльнулся. «У каждого из нас есть свой уникальный дар. Улей подарил. С тобой ничего необычного не случалось в последнее время?» «В каком смысле?» «Ну, не знаю. Может, ты через стены начал проходить или видеть сквозь них. Ну, или по тебе с гранатомета жахнули, а ты почесался, одежда обгорела, и ты, как киборг, дальше пошел, сверкая голым задом». «Нет, не было. А такое реально?» «Да шучу я. Такое здесь реально. Да только ты появился недавно. У тебя даже еще дар не проснулся. А чтобы умение развить до такой степени, надо годы в улье прожить. Причем не просто так, а добывая то, что нужно для развития». «А что требуется для этого?» — скептически поинтересовался Мазай. «Увидишь», — загадочно и с усмешкой поведал Чика. «Люблю приберегать это напоследок, а потом смотреть, как новичков от тошноты выворачивает». «Детям не показывай», — серьезно проговорил Мазай. «Не буду, не бойся». «Ну так ты не ответил мне. Как ты тварей чуешь?» «Да все просто. Периодически сосредотачиваюсь и посылаю импульс вокруг. Он, будто эхолот, ищет и подсказывает мне, где зараженные, если они поблизости. Дар слабый очень, но на пустынных кластерах и такого достаточно. А расходовать просто так его нельзя, он же тоже выдыхается. Жаль, конечно. Я бы с удовольствием вечно в режиме сканера ходил. Силы надо подкреплять и живчиком заливаться. Короче, используя свой холод в башке, я засекаю все очаги избыточного тепла, а у зараженных эта картина особенно яркая. Считай, что я мощный ходячий, ну, допустим, тепловизор. Я за счет этого умения и выживаю. Хожу одному мне известными тропами до конкретных мест и таскаю редкий хабар в стабы. На жизнь хватает. Меня звали в пару экспедиций на охоту, элиту гонять. Но я отказывался всегда. Не по мне так шкурой рисковать. Тем более одна из этих экспедиций в полном составе пропала. Говорят, потом от них только колонна сжженной техники осталась. Если то действительно был их транспорт. Это что же, твари и обычным оружием воюют? Нет, конечно. Просто вульи и стабы не всегда друг с другом дружат. И вообще разных враждебных сил хватает. Тут принято на тропе далеко друг от друга бортами расходиться, держа встречного на прицеле и не нервничать, потому как могут просто грабануть. Крутые нравом есть везде. Чика прошел чуть вперед и поднял руку. «Стоп! Впереди зараженные!»